Глава 32. «Советую вам с пользой провести время!» Ухмыляясь, напутствовал нас Кририк, выпроваживая с дорожными сумками и дополнительными одеялами прочь из своего жилища в развалинах. «Следующая возможность вдоволь покувыркаться будет, скорее всего, не скоро. Если вообще... да». Лите выслушал он без единого слова поперек или уточняющего вопроса. Только сильно щурился иногда и шумно сопел, и мебель под нами опять-таки начинала приплясывать, огонь в очаге обращался подобием каких-то зверей, готовых вырваться на волю, а в помещении проносился сквознячок и попахивало, как перед грозой. Моя пара же излагала все добытые ею самой и принесенные Гарретом сведения удивительно собрано, выстраивая из них четкую картину, и я снова готов был раздуться от гордости за нее. Отвоевать однажды место прима и чувство, испытанное при этом, ничто по сравнению с тем, что распирало за ребрами сейчас. «Половина из сказанного тобой — всего лишь догадки, а факты подтянуты таким образом, чтобы вписываться так, как нужно тебе». Наконец изрек он, когда Лите закончила, а мне приспичило ему врезать. «Мне ничего из этого не нужно», — без эмоций возразила она. «Это верно. И?» «И я пойду с вами, чтобы узнать, насколько ты права или ошибаешься». «Брехливый ты волшебник. Так тут все и поверили, что это основная твоя причина согласиться». «Спасибо». «Не за что. Если ты обо всем верно догадалась, то нам всем скоро может и не остаться тихого, комфортного местечка в этом мире. Меня это не устраивает». Маг отправил нас ночевать под открытое небо, велев ждать в излучине ручья, потому что ему нужна была ночь, попрощаться и все тут запечатать, а то шастать будут разные, а потом трупы убирай. «Вы представляете? Прошлой ночью к этому сморчку-колдуну и правда женщина приходила», — сообщил нам по секрету и по пути мой Бейлиф. «Причем из наших, двуликих. И они такой дикий ор устроили. Я уж подумал, не убивает ли он ее». «Пошел подсмотреть», — хмыкнул я, а вот Лите, похоже, и не слушала. Такое ощущение, что тот момент крайней сосредоточенности для убеждения Кририка трудно ей дался, и теперь она выглядела какой-то рассеянной, все время выпадала из разговора, замирала, будто во что-то вслушиваясь, а иногда начинала подрагивать, как если бы мерзла. «Вовсе нет», — насупился сначала Гаррет, но, не выдержав, зафыркал и заржал. «Я, может, поучиться пошел». Нас он в месте лагеря оставил наедине сразу после ужина, без намеков и красноречивых взглядов, но мысли-то и действительно просто спали. Прошлая ночь была настолько эмоционально выматывающей, перевернувшей в нас и между нами такие громадные пласты, что единственное, в чем я испытывал нужду, это в прикосновениях. Непрерывном подтверждении и разрастании нашего с парой полного контакта. Постоянно. Мы шли, то и дело соприкасаясь с тыльными сторонами кистей, ели, передавая пищу и нарочно задерживаясь, чтобы дотрагиваться пальцами. Легли спать под одно одеяло. Я прилип к спине Лите, а она ощутимо так впилась рукой в мое бедро, словно предупреждая любую попытку отстраниться. Я погрузился в дрему, но резко просыпался каждый раз, когда моя истинная внезапно, без слов и предупреждений, поворачивала ко мне голову, требуя поцелуй. Перепуганно сонный, без просьб, почти без страсти, просто еще одно подтверждение в ночи, что мы так неожиданно теперь есть друг у друга. Маг появился утром, и я не сразу и узнал бы его, если бы не запах. Он сбрил косматое безобразие со своего лица, постриг растрепанные патлы и даже оделся прилично. «Ну надо же! Под всеми теми колтунами, выходит, скрывался вполне себе привлекательный парень?» Заметила Рите, вызвав острый укол моей ревности, который быстро залечила кратким поцелуем. «Я и с ними на недостаток привлекательности не жаловался», — ухмыльнулся обновленный Кририк. Два дня мы шли по лесу к границе, обходя большие поселения двуликих и стараясь не пересекаться ни с кем. Пару раз замечали в отдалении охотников из местных стай, но расходились без сближения и конфликтов, что было немного странно. Никто ни разу не подобрался к нам спросить, что мы делаем на чужой земле. Впрочем, отсутствие объяснений с местными не снижало нашей скорости, и это сейчас было основным. Так что я бы с удовольствием так и продолжил. Но дальше это стало невозможно. У самых пределов наших территорий оборотни вперемешку с людьми селились слишком плотно. Придется выходить в народ, это чревато неприятностями. Если на Лите была объявлена охота, то, невзирая на военное положение, кто-нибудь мог попробовать сдать ее магам, и была велика угроза спонтанной агрессии, коли узнает бывшую зрящую, пусть это и нелегко сейчас. «Где-то через час мы окажемся в Тернгарде», — довольно проворчал мой Бейлиф, явно предвкушая визит к девицам. «Вот только как вы дальше собираетесь продвинуться, если на человеческую сторону нашим теперь ходу нет?» После Тернгарда дорога довольно долго шла по ущелью и легко перекрывалась. «Обойти можно, но далеко глухими чащобами и карабкаясь по горам, что глубокой осенью, то еще удовольствие». «Разберемся», — мрачно отмахнулся Кририк. К долгим переходам он явно не привык и выглядел готовым заныть, иначе жаловаться в любую секунду, недовольно косясь постоянно на уверенно шагавшую Лите. Видимо, показать себя слабее женщины ему было стыдно. «Дурень! У этой женщины были годы и годы тренировок на выносливость и практики в многодневных переездах, что вполне могли закончиться сразу же жестокой дракой. И все это время меня не было рядом с ней». В груди заныло, как мне почудилось сначала от понимания, сколько всего прошло мимо нас, но тут Гард чихнул и шумно стал принюхиваться. «Что это за вонь?» Я тоже втянул воздух посильнее, под недоуменными взглядами мага и своей пары, что, естественно, ничего еще уловить не могли, и сразу же понял, что я обоняю. Смерть, гарь и разложение. Еще достаточно далеко, но тут не ошибешься, раз уж случилось с таким иметь дело раньше. А мне случалось. «Твою мать!» — прошипел себе под нос. «Не думаю, что нас ожидает впереди удобное место для ночевки. Там случилось нечто реально хреновое, если я даже отсюда чую запах трупов. Это означает, что их некому было убрать или нарочно оставили так. В любом случае, плохо. Гаррет, смотайся и глянь, но держи уши открытыми». Бейлиф моментально перешел на бег, уходя с дороги в заросли, и скрылся из виду. Мы же присели подальше от обочины под деревом и стали дожидаться новостей. Лите поглядывала на Кририка, и я бы на ее месте не преминул указать магу на свою правоту, но она молчала. Гаррет появился бесшумно и выглядел бледным и ошеломленным. «Там пустыня вообще», — потрясенно сообщил он. «Город сожгли, как и лес на человеческой стороне до входа в ущелье и дальше в горы. Насколько видит глаз, во все стороны. Как теперь незаметно перейти границу? Да что там с границей? Нам и мимо нее дальше ходу нет». «Мы перейдем», — насупившись, пробурчал маг. «Но, скорее всего, кому-то из нас, здоровенные парни, придется тащить на себе меня. Да и женщина тоже вряд ли справится сама. «Мы можем сделать большой крюк», — предложил я. «Пойти под прикрытием уцелевшего леса подальше. Не до бесконечности же они расчистили подступы. Это задержит нас на дни, за которые все может стать хуже, но раз прямого пути нет...» «А я говорю, что мы пойдем здесь и тратить время зря не станем», — раздраженно повторил маг. «Как ты себе это представляешь? Даже ночью на такой совершенно открытой местности нас почти наверняка засекут». «Вот уж вряд ли. Озаботьтесь сейчас горячим ужином, позже не получится». Почти огрызнулся Кририк, отошел от нас на пару шагов, привалился к дереву и накрыл голову дорожным пледом, начав что-то бормотать. Мой Бэлиф еще хотел что-то возразить, но я жестом остановил его. «Предполагаю, что в местах возможного обхода нас тоже ждут с нетерпением, уверенные, что мы и не попрем в такую очевидную западню. Если и рваться, то здесь, если Кририк так уверен, что прикроет нас. Один чудаковатый маг, женщина и парочка двуликих против тех, кто вырезал целое поселение нам подобных? Я в предвкушении веселья», — покачал головой Гаррет. «Думаешь, люди сотворили это только на границе или пошли к нам?» — тихо спросил он, разжигая костер и нарочно не глядя мне в глаза. «Я не знаю, но если ты хочешь, можешь уйти, мы поймем». «Уходи, пока есть шанс, мальчишка! И чего только прицепился?» «Ладно, со мной это все понятно. Я за своим иду, куда Лите, туда и я, как бы я там ни планировал еще совсем недавно с точностью да наоборот, а он...» «Еще чего?» — обиженно фыркнул Бейлиф. Ветер начал подниматься, когда мы уже заканчивали с едой, а вскоре и закапал дождь, гася наш костер. Резко похолодало, и я вытащил всю прихваченную с собой одежду, заставил пару обрядиться, как капусту. Эх, надо было чего и совсем теплого захватить. Идиот я самонадеянный. Думал же, оттащу на земли первых истинных, угомоню ее с ее порывами великими. И даже хорошо, что одежды зимней нет, меньше соблазна было бы сбежать от меня. «Вы ведь почти нечувствительны к холоду, двуликие», — уточнил Кририк, кутаясь потеплее, когда капли воды превратились в колкие льдинки. «Уж постарайтесь сделать так, чтобы мы, не такие морозостойкие, не околели. И не притащите прямо в лапы врагу». Порывы ледяного ветра обрели еще большую силу. Верхушки деревьев угрожающе раскачивались. И где-то с треском упало несколько старых стволов. Секущие кожу льдинки обратились снежинками. «Пора!» — кивнул Кририк. «Чем меньше я двигаюсь, тем лучше сохраняю концентрацию, но при этом и сильнее мерзну. Так что побыстрее бы». Гаррет повернулся к нему спиной, предлагая взгромоздиться, а я опустился на колено перед Лите. Она взобралась без препирательств, отдавая себе отчет, что с полной скоростью двуликих никакому тренированному человеку не сравнится, и мы двинулись. «Постарайся засунуть ладони мне за пазуху, детка», — велел я, когда еще похолодало. К тому моменту, когда мы вышли на открытое место, вовсюду уже разошлась снежная буря, и впереди не было видно ни на пару шагов. «Кого-то моего племени трудно сбить с дороги простым ненастьем. Но ведь это и не было простым». «Я помогу не потерять направление», — прошептала мне на ухо моя пара, постукивая зубами и дрожа всем телом. «Верно, способность зрящих всегда чуять верное направление. Дальше для меня продвижение было почти вслепую, потому как снегопад стал прямо-таки адским, отнимая не только возможность видеть, но и мгновенно унося прочь любые звуки и запахи, искажая перспективу. Так что мне оставалось полностью довериться «вперед, правее, сверни в лощину» от моей женщины. Я стал ее безотказно работающими ногами, несущими нас вперед, а она — направляющей силой. Откуда-то донеслись обрывки фраз, ругань, и я поднажал, побежав со всех ног по ущелью, которого-то и не видел, и надеясь, что нас, два ходячих сугроба, никто не рассмотрит в этом безумном белом вихре. «Правее, правее, лор!» — сипло прошептала Лите мне в ухо, пугая меня слабостью голоса и тем, что уже и дрожать перестала. «Ты сейчас вмажешься прямо в заграждение заставы!» Я вильнул в сторону, не снижая скорости, и мельком выхватил взглядом из темноты нагромождение из бревен и мешков. «Там что-то еще есть!» Предупредила ли ты и действительно дорогу? Преграждали цепи в несколько рядов. А из-под уже успевшего нападать слоя снега на земле хищно поблескивали острия металлического частокола, предназначенного останавливать тех, кто рискнул бы прорываться верхом. Я остановился, высматривая, как лучше перемахнуть оба препятствия, и мне в спину влетел Гард. «Поскорее, я уже почти выдохся!» — проикал Кририк из-за его плеча. Я тронул одну из цепей и одернул руку, оставив на железе клочок собственной кожи. «Ну еще бы не выдохся!» — нагнал такого мороза. То-то ни одной живой души на посту. Кто не сбежал от этого внезапно нагрянувшего, замораживающего шторма в тепло, уже и околел, небось, к бесам. «Держись и не вздумай отцепиться или хоть отстраниться, детка!» — приказал я Литея, плюхнулся на четвереньки, оборачиваясь прямо под ней. Отошел на десяток шагов обратно и взял короткий, но мощный разгон, врезаясь когтями в мерзлую землю. Литея вжалась в меня лежа, будто всегда и была частью моего тела, и я послал себя в полет, перебрасывая через цепи и колья разом. Задние лапы все же черкнули по крайнему острию, и приземлились мы не слишком эффектно, покатившись кубарем и оставляя кровавый след. Но я тут же вскочил, хватая потерявшую сознание то ли от удара, то ли уже от переохлаждения пару за шиворот зубами, оттащил настолько далеко, чтобы сама застава скрылась за сплошной снежной пеленой. Вернул себе человеческий облик и понесся с ней на руках вперед, прислушиваясь к бегущему позади Бейлифу. «Убирай свою бесову холодину уже, маг!» — рявкнул через плечо, не останавливаясь. И уже через полчаса бега мы опять оказались в нормальной осенней ночи. Лите тряслась, чуть не вылетая из моих объятий, но потихоньку согревалась. А вот Кририк отрубился и висел безжизненной тряпкой на плече Гарта. Мы прорвались. Прошли первое препятствие.